Время действия – 1 сентября, вторая половина дня. Место действия – одна из сеульских городских больниц. По одному из коридоров, в камуфляжной военной форме, армейских ботинках, кепке с длинным козырьком и тёмных очках, быстро идёт Юнми. Торопливо иду по больничному коридору, кручу головой по сторонам, ищу палату усиленной терапии. Ничего, как говорится, не предвещало. Спокойно лежал себе на кровати, используя телефон. Делал работу для Суньон. Как вдруг позвонила Юне, сказала, что ей звонила моя мама. Сунок плохо, и она в больнице. «Как? Что? Почему?» Юне больше ничего не знает. Мама трубку не берёт. «Может, ей самой плохо стало?» Короче, вскочил, понёсся вырываться из госпиталя. «Тоже ведь просто так не уйдёшь!» Пошёл уже прямо к его директору. Благо, после вчерашнего есть с ним шапочное знакомство. Объяснил ситуацию, так и так. Директор оказался нормальным мужиком, вошёл в положение, организовал мне пропуск в город. Выскочил я на улицу, поймал такси, примчался в указанную Юне больницу. Справочной сказали, где. Вот, иду ищу. Вижу, в конце коридора у одной из дверей на лавочке сидит грустная мама. Фух, ну хоть с ней вроде всё в порядке. А на звонки чего не отвечала тогда? Бегу к ней, распугивая попадающихся навстречу людей. «Мама, что?» Подбежав к ней, спрашиваю я, «Где сынок? Что случилось?» «Здравствуй, доченька!» Обрадовавшись моему появлению, здоровается мама. «Как хорошо, что ты пришла! Сынок отравилась, сильно. Но врачи говорят, что это не опасно. Ей сделали промывание желудка, уколы, а сейчас она под капельницей спит». «Отравилась?» Удивляюсь я. «Чем?» Она ведь утром должна была пойти в университет. Когда она успела отравиться? Дома? Мама отводит взгляд и смотрит куда-то мимо меня. В университете, помолчав, говорит она. А чем там можно было отравиться? Недоумеваю я. Продукты что ли испортились? Пирожные с кремом стояли на солнце. Понимаешь, снова не сразу и снова смотря мимо меня, говорит мама. Твоя Онни вместе со своей группой... Они немножко отпраздновали. И что? Продолжаю не понимать я. И тут до меня доходит. Она что, напилась? Не веря себе, восклицаю я, да? Тихо, тихо, Юнми. Испуганно махая на меня ладонью, успокаивает меня мама. Ты на весь коридор кричишь, все слышат. Не нужно так громко. Что значит тихо? Недоумеваю я. Как она могла успеть? «Середина дня, ещё даже вечер не наступил! Они там что, прямо с утра начали?» «Юнми, не кричи так громко!» – морщась, просит мама. «Подожди, – прошу я, – ты сказала с группой, а там случаем этого препода алканавта не было? Как его, Бакхёна?» «Сунок сказала, что и преподаватели приходили их поздравить», – сообщает мама. «Ну, конечно, можно было даже не спрашивать». Если этот дятел пил со студентами весь прошлый год, то почему бы ему и в этом не продолжить? Совершенно нет для этого причин. Но как же так? Только год начался, и всё понеслось по старым рельсам. А как же лечение? Приходит в голову мне следующая мысль. Мы на её бок кучу денег потратили. И что? В первый же день учёбы она нажралась до свинячьего визга так, что угодила в больницу. С возмущением смотрю на маму. Тут переживаешь, хочешь сделать как лучше, чтобы всё нормально было. Деньги в конце концов свои тратишь, а все твои усилия берут и спускают в унитаз. Ну и зачем мне было тогда встревать? Пусть бы пила себе до усрачки, раз так хочется. Юнми, доченька, пожалуйста, не шуми, просит мама. Ты айдол, тебе стыдно, если твоя Они совершает такие поступки. Стыдно? Удивляюсь я её словам. Мне стыдно? «Да ничего мне не стыдно. Сейчас я ей скажу, кто она такая и что я о ней думаю. Где она?» «Стой, Юнми!» – восклицает мама, хватая меня за руку. «Ничего не делай! Где она?» Выдернув у мамы свою руку, делаю несколько шагов к двери. Распахиваю её, заглядываю внутрь. Большая длинная комната со множеством больших медицинских кроватей, отделённых друг от друга полупрозрачными пластиковыми занавесками так, что не видно, кто за ними лежит. У каждой кровати в изголовье по очертаниям угадываются капельницы. Пф, и где её искать, эту идиотку? Похоже, что тут одни лежачие. Устроить здесь разборки будет стрёмно. Юнми, а ну уйди отсюда! Хватает меня мама сзади за пояс и тащит обратно в коридор. Сюда нельзя, здесь больные. С ума сошла устраивать скандал. Вот блин, даже негодование выразить невозможно. Глубоко вдыхаю и, сделав паузу, выдыхаю. Ладно, говорю я маме, оставь, не тяни меня. Не буду я ничего делать. И, выйдя уже в коридор, говорю ей. Сама с ней разбирайся. Всё, я пошла. У меня нет времени заниматься воспитанием. Не оборачиваясь, иду назад по коридору, кипя внутри от злости. Вот так вот делаешь, делаешь, а потом оказывается, что это нафиг никому не надо было. И ты сам себе тупой Буратино, раз не сумел этого понять. Да пусть оно всё катится к чёрту. Спустившись на лифте, выхожу на улицу. И тут мне приходит в голову мысль. Мама-то в чём виновата? Одна дочь напилась до бесчувствия, вторая психанула, всё бросила и ушла. А она теперь сидит одна и переживает. Кто ей поможет? Кроме меня некому. Фу, выдыхаю я. Нужно возвращаться. Чуть позже, там же в больнице. «Агдан, вы можете ответить на один вопрос?» Сует микрофон к Юнми журналист. «Ваша сестра страдает алкоголизмом?» Юнми, до этого момента целеустремленно шагавшая вперед, с недовольным выражением на лице останавливается как вкопанная, услышав вопрос. Повернув голову, она несколько мгновений изучает человека, его озвучившего. «Нет», – холодно говорит она, – «моя сестра не страдает алкоголизмом». «То есть алкоголь не является для неё проблемой?» – уточняет, чтобы совсем было понятно, журналист. «Да, не является». Смотря так, словно примеряясь, куда врезать, подтверждает Юнми. «Что тогда стало проблемой?» – задаёт вопрос журналист. «Вы можете сообщить причину, по которой ваша сестра оказалась в больнице?» Юнми на несколько секунд задумывается, при этом холодно смотря на журналиста. «У моей Онни те же самые проблемы, что и у всей корейской молодёжи!» Прервав затянувшуюся паузу, отвечает она. «Проблемы с корейской системой образования!» «Да?» – удивляется услышанному журналист. «Как из-за проблем с корейской системой образования можно попасть в больницу?» «Да!» Потому что ни в одной стране мира нет традиции учителям напиваться со своими учениками до скотского состояния. Со злостью в голосе восклицает Юнми. Это дикость, средневековье. Как я понимаю, вы говорите о каком-то конкретном случае, который мало кому известен, делает вывод журналист и просит. Не могли бы вы рассказать о нем более подробно, чтобы стало более понятно? Сегодня начало учебного года, праздничный день у учеников, говорит Юнми, выполняя его просьбу. Так вот, в университете Йонесай, где учится моя сестра, была по этому случаю устроена попойка с целью отметить это событие. Организатором этой попойки, в результате которой моя Онни попала в больницу, был преподаватель Ли Бакхён. «Ваша сестра выпила лишнего?» – уточняет журналист. «Выпить лишнего – это совсем не точное отображение ситуации», – зло отвечает Юнми. «Это случается уже не первый раз и с завидным постоянством. В пьянках, заканчивающихся тяжёлыми последствиями, участвовали преподаватели моей Онни. Университет Йонесай – Алканарий, закончив который, вы гарантированно станете алкоголиком, а не специалистом». «Вы уверены, что не обобщаете конкретный случай со всем университетом?» – спрашивает журналист. «За всё время учёбы моей сестры в этом университете они так и не смогли дать ей английский на уровне, необходимом для работы в турбизнесе. Хотя это основа профессии, без которой в ней нечего делать. Зато за это время её научили пить до умопомрачения». Смотря на журналиста ледяным взглядом, говорит Юнми. «Вы не опасаетесь, что ваша оценка работы университета Йонесай будет встречена его руководством и педагогическим составом отрицательно?» Задаёт вопрос журналист. «Последний раз я сказала своей Онне. Ещё одна такая пьянка, и ноги твоей больше не будет в этом Алканарии», отвечает Юнми. «Мне плевать, как они это воспримут. Здоровье Онни для меня важнее, чем их оценки. Хорошо бы ещё вернуть деньги, которые заплатила моя семья за эту имитацию обучения и компенсацию за нанесение вреда здоровью учащейся. Я проконсультируюсь с юристами по этому вопросу и подам исковое требование. Если университет увернется, подам иск к Министерству образования страны». «Министерству образования?» – удивляется журналист. «Ну а кто должен отвечать за то, что творится? За то, что в школах из детей делают самоубийц? А тех, кто сумел проскочить, в университетах потом превращают в алкоголиков?» – удивляется в ответ Юнми. «Это все находится в ведении министерства. Ну так пусть оно и отвечает за творящийся бардак. Вы рассчитываете выиграть?» «Если не выиграть, то хотя бы попытаться навести их на мысль о том, что в возникшей ситуации их дальнейшее пребывание в созерцательной позиции недопустимо. Нужно наводить порядок с учебной нагрузкой и дисциплиной в учебных заведениях». «Что вы имеете в виду, говоря в возникшей ситуации?» – спрашивает журналист. «Я имею в виду последний доклад статистического управления Республики Корея», – отвечает Юнми. «А что написано в этом докладе?» спрашивает журналист. «Вы не читали?» удивляется Юнми. «Вы же журналист. Значит, должны знать все новости, особенно такие». В докладе Управление статистики приводит цифры, при взгляде на которые становится понятно, что наша страна вымирает. Поэтому каждый подросток для нации сейчас становится буквально на вес золота. А у нас в день празднования начала учебного года подростки напиваются чуть ли не до смерти. Министерство образования не хочет навести порядок с дисциплиной на подконтрольной ему территории? Или кто за них это должен делать? Пришельцы? Позже. Юнми возвращается на такси в госпиталь. В такси сижу, с недовольным видом в окно гляжу. Чувствую досаду от произошедшего. Можно было и не орать. На маму уж точно этого делать не надо было. Сдержанней надо быть. Я человек известный. И подобное поведение на публике для меня недопустимо. А с другой стороны, все вокруг только и делают, что нервы треплют. Этот журналюга, сразу, ваша сестра алкоголичка? Нет, она просто дура. И как я должен был поступить в такой ситуации? Промолчать? Молчание – знак согласия. Завтра бы так и написали в газетах про сынок, алкоголичка. Ей это надо? Уверен, что нет. А уж маме тем более. Она точно такого не заслужила. Всю жизнь воспитывала дочь согласно национальным ценностям, в уважении к старшим. А дочери на жизненном пути попался старший, пьяница. Плюс еще к этому знаменитый корейский коллективизм. Все пьют, и ты должна. Иначе обструкция, бойкот, изгой и еда в одиночестве с последующим увольнением. После такого, как говорится, живи и не тужи. Так что, если рассматривать вопрос без психа и фанатизма, он не тоже заложница обстоятельств, и особо наезжать на нее не за что. Но кто-то же должен быть в этом виноват. Не я же. И не мама Сонни. Стопудово виноваты те, кто допускает появление в университетах преподов-алкоголиков, спаивающих своих учениц. Вот пусть они и отвечают. А то, понимаешь, 5 лет зады свои поотплющивали на студенческой скамье, бумажку об этом получили – и теперь уверены, что пожизненно обречены на ежемесячное получение министерской зарплаты. Но вот как нормально работу организовать, чтобы люди жить могли, вообще понимания нету, никакого. Ничего, пущай взбодряться. Вся страна ежедневно за каждую вону борется, и им немного конкуренции не помешает. Хоть мозгой пошевелят, пытаясь объяснить, почему у них такое творится и где они сами в происходящем. Будет полезно напрячься. Кашу в голове нужно перемешивать, чтобы не пригорало. Так что правильно я стрелки перевел. Нападение, как говорится, лучшая защита. Единственное, сейчас в агентстве опять вой поднимется по поводу нарушения мною пунктов контракта. Штрафануть могут. Впрочем, не думаю, что Юсон будет сильно зверствовать. Я ему нужен. Ладно, переживем. Вижу, что машина сворачивает с главной дороги на отворот к показавшемуся госпиталю. И тут же мне в голову приходит еще одна мысль. А не нанести мне превентивный удар? Позвонить Юсону и сказать, что журналист сказал нехорошее о моей сестре? Я расстроилась, обиделась, растерялась и сказала все, что о нем думаю. Пусть Юсон заранее начнет готовиться к возможным эксцессам. Может, интернет заблокирует. Весь. В дорамах это на раз, два, три в любом агентстве делают, когда их звезда облажается. В каждом кей-поп-агентстве есть рубильник, отключающий весь интернет. Пусть директор сбегает и дернет его вниз. Делов-то совсем ничего. Или пусть пленку с моим интервью выкупит. Директора в дорамах постоянно так делают. У них специальный фонд для этого есть. Или пусть же он ее выкупит. Он же тут совсем недавно руками размахивал. Ах, я жених. Такой я вам жених, что просто капец. Нигде такого больше не валялось. Пусть тогда подарок сделает, раз жених. А то что-то мне как-то вдруг в животе боязно стало насчет завтра. Адреналин, наверное, кончился. Ладно, сейчас до кровати в палате доберусь и подумаю, что делать.